Поздравления ко дню рождения. 30 мая пышно отмечался день рождения царя. Ему исполнилось 49 лет. Какая ассамблея в этот день состоялась в Екатеринентале, увы, забыта. Своеобразным раритетом является напечатанная в ревельской типографии поздравительная речь от имени городского магистрата, характернейший образец напыщенного велеречия эпохи барокко. Перевести его с витиеватого немецкого задача не из легких. Самое верноподданническое поздравление, каковое 30 мая 1721 года, высокий и сверхрадостный день рождения его великокняжеского величества, сиятельнейшего и великодушнейшего монарха Петра Алексеевича, к высшему блаженству всех подданных, хорошо удалось и было торжественно произнесено при нем и его любезной нашим сердцам госпоже супруге, нашей всемилостивейшей государыне. Текст, который с ликованием зачитали в знак долга подданничества и верности, состоял из хвалебных стихов. В них царь Петр объявлялся вторым солнцем и богоподобным созданием. «Ты солнце, ты отец Отечества и защитник берегов, ты, обедневший и маленький город, видишь сияние двух солнц. Ты милостиво, как Бог, являешь себя своему народу». И так далее. Непривычному к барочной цветистости и максимализму метафор уху все это может показаться безвкусицей, чрезмерным раболепием, но монархам такие обращения, как правило, только услаждали слух. А жители Ревеля могли быть благодарны царю по меньшей мере за то, что их не депортировали, как граждан Нарвы и Дерпта, и царь подтвердил привилегии города. Простонародная открытость царя в обращении и его немецкий язык с голландским влиянием завоевали ему симпатию многих знатных ревельцев. Сам царь не сомневался в искренности новых подданных.